Руди. Все в театре плясали под веселую дудочку Руди, даже майстер. Паскуале скоро подружился с Руди. Только меня Руди сразу не взлюбил и частенько называл черномазом. Он передразнивал меня и перевирал все мои слова. «Йозеф, ты не знаешь, куда мама пошла?» — спрашивает Марта. «Она пошла на базар», — говорю я. «На пожар? Где горит?» — кричит Руди. «Фрау Эльза, вы были на пожаре?» — спрашивает он, вернувшийся с базара, фрау Эльзу. Все смеются. Я работаю на сцене, пристраиваю новые перильцы к тропе. «Не помочь ли тебе, Йозеф?» — лукаво спрашивает Руди. «Помоги», — угрюмо отвечаю я. «Подержи рейку вот тут, надо мной, пока я закреплю ее нижний конец. Сейчас, сейчас!» — кричит Руди и выбегает в палисадник. Я стучу молотком и думаю, хорош помощник. Сам назвался и сразу же улепетнул. Вдруг холодная струя льется мне за шиворот. Я весь мокрый. На тропе стоит Руди и поливает меня водой из садовой лейки. «Да ты что?» «Очумел!» — кричу я, отряхиваясь от брызг. «Но ведь ты сам, Йозеф, попросил меня подержать над тобой лейку». «Лейку? Рейку, дурья твоя голова! Ах, рейку! Ну, прости, голубчик, мне послышалось лейку!» Все опять смеются. «Постой же, — думаю я, — уж я тебе покажу, кто лучше вырезывает кукол». Я кончил делать нового Кашперля и отдал его майстеру. Новый Кашперля не только разевал рот, но и глазами вертел во все стороны. Руди презрительно сморщил нос и пожал плечами, подумаешь, невидаль. Руди починил куклу, скелет с косой, и подвязал его на нитки так, что он, танцуя, распадался на отдельные косточки, каждая косточка плясала сама по себе, а потом они опять собирались вместе, и скелет был как целый. Тогда я провел новые нитки Кашперля. Теперь Кашперли мог есть свою любимую колбасу на глазах у зрителей. Кусочки сами прыгали в его разинутую глотку. Этот номер очень нравился зрителям. «А ну, угости его колбаской, пускай ест!» — кричали они, завидев Кашперля. Еще я сделал старичка, который закуривал трубку и клубами пускал дым изо рта. Руди не мог перещеголять меня в деланье кукол. Зато он побивал меня во всем другом. Он знал все, в какой деревне стоит представлять, а в какой не стоит, куда надо спешить к базарному дню, как упросить упрямого сельского сторожа, чтобы он позволил нам поставить на площади балаганчик, где найти ночлег. Он писал декорации, распевал, как чиж, и водил кукол не хуже самого майстера. Марта и Паскуале захлебывались от восторга, когда Руди вел Кашперли и молол такую ерунду, что весь балаганчик стонал от хохота. «Не смеши меня, Руди», — умоляла Марта, — «а то я уроню куклу и забуду, что надо говорить». Но Руди все-таки смешил ее. Однажды, когда я совсем выздоровел, майстер Вальтер велел мне водить старого Вольфа в Геновеве. Вольф был верный друг Зигфрида и ходил с ним на войну. Я первый раз говорил по-немецки перед публикой и старался чисто выговаривать слова. И вот в последней сцене, когда Зигфрид уже нашел Геновеву в лесу и вместе с ней любуется ее сыночком, я дернул Вольфа за ручные нитки и растроганно сказал, как полагалось: «Взгляните, как прекрасна Геновева, когда с малюткой тешится она». чешется, — громким шепотом сказал Руди, — малюткой чешется. Паскуаля прыснул, чуть не уронил охотника. Геновева дрогнула и подогнула колени, потому что Марта затряслась от смеха. Голос Зигфрида выдал, что и майстеру смех забрался в горло. Руди заставил своего кашперля подскочить к Вольфу и громко взвизгнул: «Чешется! Малюткой чешется! Ты стал итальянцем, старый Вольф! У тебя каша во рту!» Зрители захохотали. Я совсем растерялся. Майстер и Марта, давясь от смеха, еле довели сцену до конца. Фрау Эльза поспешила опустить занавес. «Чешется! Ой, не могу!» — всхлипывала от смеха Марта, прислонившись головой к тропе. Майстер то вытирал слезы, то опять хохот сотрясал его широкую грудь, и слезы снова катились по его щекам. «Ой, Йозеф, беда! Нам с тобой!» Марта, смеясь, рассказывала фрау Эльзе, что их так рассмешило. «Разве не правда, что у всех итальянцев каша во рту?» Дерзко взглянул на меня Руди, сматывая нитки. «Неправда!» «Я сказал, тешится!» — крикнул я. «Сказал, да никто не слыхал! Эх ты, чумазая обезьяна!» У меня сердце упало, и руки похолодели. Я бросился к Руди и вцепился в его плечо. Руди крепко схватил меня за руки. «Хочешь драться?» — спросил он шепотом, глядя мне прямо в глаза. «Бери палку. Идем на пустырь. Кто будет побит, тот уйдет совсем. От майстера Вальтера навсегда». Паскуале и Марта убирали кукол. Майстер возился за сценой. На нас никто не смотрел. Мы схватили рейки, приготовленные для новых декораций, и побежали через площадь на пустырь, поросший лебедой и репейником. «Хорошо», — думал я, перелезая плетень, — «кто будет побит, тот уйдет из театра навсегда». И я знал, что скорее умру, чем попрошу пощады. «Готовься!» — крикнул Руди, выставив ногу вперед, и занес рейку над головой. Я стиснул зубы и размахнулся. Трах! Наши рейки ударились одна о другую, и пустырь, и заходящее солнце, и колокольни — все завертелось вокруг нас. «Ого-го, петухи!» — донесся откуда-то голос майстера. «Держись!» — крикнул Руди, наступая на меня. Я увернулся и, в свою очередь, напал на него. «Это что за глупости, Руди? Йозеф, очумели вы оба!» «Да я вас обоих вздую!» — грозно кричал майстер. Он перебежал пустырь и, не боясь ударов, стал между нами. «Волчата, давайте сюда палки! Вот я вас!» Майстер схватил нас за шиворот и встряхнул, так что в глазах потемнело. Он вырвал у нас рейки и сунул их под мышку. «Полюбуйтесь, как хорошо! У одного губа, как слива, у другого фонарь под глазом. Ступайте, умойтесь и больше не драться!» Мы молчали и не смотрели друг на друга. Майстер, ухватив нас под руки, тащил обоих на площадь к водоему, где крестьяне поили лошадей, и бронился. «Я уже давно вижу, что у вас руки чешутся, друг другу бока намять. Да все думал, опомнятся ребята, не маленькие, небось. А они палками друг друга. Ах вы, петухи безмозглые, ты, Рудольф! Смотри у меня, я твои шутки знаю. Если попрекнешь еще раз Йозефа, что он итальянец, я тебе прямо скажу: убирайся! Нам таких злых дураков не надо! Я не посмотрю, что сам собирался под старость тебе с Мартой театр оставить. Я не погляжу, что у нас с твоей матушкой все сговорено. Какой же из тебя выйдет хозяин театра, если ты мастеров ценить не умеешь? Да такого резчика, как Йозеф, нигде не найдешь. Его любить, его беречь надо. Йозеф не виноват, что итальянцем родился. Я вздрогнул и взглянул в загорелое лицо майстера. Его последние слова полоснули меня, как ножом. Не виноват, что итальянцем родился, значит, я все-таки хуже их обоих, хотя и не виноват в этом. Значит, меня можно любить и беречь только потому, что я хороший резчик, и без меня дело станет. А итальянцы все-таки хуже немцев. Я опять взглянул на майстера, ища глазами его добрую усмешку, но майстер расходился не на шутку. «Нечего тебе глазами сверкать, Йозеф! Ты эти глупости брось! Я вашу итальянскую дурь знаю! Чуть что, за ножи хватаетесь, подумаешь! Гордец какой! Невелика беда, если над тобой разок посмеялись! Живо умывайтесь!» Руди нагнулся под струю воды из желоба и обливал себе голову. Я стоял ошеломленный своими новыми мыслями. Ведь я привязался к майстеру и к фрау Эльзе и к Марте, совсем не думая, что они немцы. Полюбил их просто потому, что они хорошие. Когда я умылся, майстер скомандовал: «А теперь дайте друг другу руки и помиритесь. В театре все должны дружно жить». Повеселевший Руди с прилипшими ко лбу светлыми кудрями протягивал мне руку: «Будем друзьями, Йозеф, я виноват и больше тебя дразнить не стану». «Молодец, Рудольф! — воскликнул майстер. — А теперь живо! Сцену складывать! Завтра выходим в путь!» Я сидел в темных сенях, забравшись с ногами на кукольный сундук, и все припоминал слова майстера Вальтера и его сердитое лицо, когда он говорил об итальянцах. «Мы были здесь, чужие. Нас ценили, потому что мы хорошо работали. Но если бы Руди работал плохо, в 10 раз хуже, чем я, майстер Вальтер и Марта все равно любили бы его больше, чем меня, ведь он для них был свой, а я чужой». В кухне кончали ужин, и майстер Вальтер, рассказывая что-то, раскатисто хохотал. «Пеппа, Пеппа, ты где?» — крикнул, вбегая в сени Паскуале. Я не отозвался, но зоркие глаза Паскуале, привыкнув к темноте, разглядели меня на сундуке. «Пеппино, что ты? Зачем ты сидишь здесь?» — встревоженно спросил он и сел ко мне на сундук. Мне было стыдно плакать, но от ласкового голоса Паскуале я все-таки чуть не заревел. «Что с тобой, Пеппа, миленький?» — обнял он меня. «Мне хочется уйти отсюда, Паскуале», — заговорил я. «Я пойду разыскивать мою сестру, а ты, если хочешь, оставайся здесь». Паскуале задумался. «Слушай, Пеппа, что я тебе скажу. До Регенсбурга уже недалеко. А ведь там живет сеньор Манцони. Сеньор Гоцци, наверное, написал ему письмо для нас. Может быть, он написал, куда уехала Урсула. А так, где ты ее найдешь? Потерпи еще немного. Мы скоро придем в Регенсбург». «Хорошо, Паскуале», — сказал я, — «пойдем в Регенсбург. Ты останешься там учиться музыке, если захочешь. А я пойду искать сестру». Паскуале развеселился. «Знаешь, Пеппа, о чем мы секретничали с Мартой? Помнишь, ты обижался? Я написал дяде Джузеппе письмо, когда ты был болен. Я спрашивал его, не знает ли он, куда уехала твоя сестра. Я так плохо написал адрес на конверте, что почтмейстер даже глаза вылупил и говорит: «Тут у вас, видно, курица наследила». Мы с Мартой тогда много смеялись. Я попросил Марту написать адрес, и мы не знали, как пишется на конверте: «Уважаемому» или «Достопочтенному». Я тогда ждал ответа от дяди Джузеппе с каждой почтой, но ответ не пришел, — вздохнул Паскуале. «Может быть, мы все-таки плохо написали адрес. Ну, ничего, мы скоро придем в Регенсбург. Знаешь, мне очень хочется поучиться музыке и пению». Я слушал его веселую болтовню, и мне захотелось поскорее добраться до Регенсбурга.